Теперь они вышли на открытые, подвластные всем ветрам каменистые пустоши. Почти сразу Сойка замерла, недоверчиво хмурясь, и крикнула спутникам, которые обогнали ее. «Стойте! Пахнет дымом!» Тео потянул носом воздух, переглянулся с девушкой. «Да, действительно, но откуда тут люди?» «Кто говорит о людях?» По облакам она определила направление ветра. «Костер горит вон там!» «Указывающие, ведь заблудившиеся не жгут огонь!» «Им не нужно тепло и свет», — кивнула Шерон. «Но ты права, людей здесь нет со времен катаклизма». «Если неизвестным требуется пламя, то они не так уж и страшны». «Точно не потусторонние твари. Будет смешно, если сказки о жутком Толорисе предназначены лишь для маленьких детей и дурней вроде нас с вами. Вам лучше остаться здесь, я схожу одна». «Нет», — Шерон решительно отвергла это предложение. «Мы будем держаться вместе. Нельзя разделяться. Я же говорила». «Хорошо, девочка, сделаем по-твоему. Только умоляю тебя, если там все же люди, а не чудовища, не надо привлекать их внимание, махать руками и спрашивать, как у них сегодня здоровье». «За кого ты меня принимаешь?» Взгляд Лавиани чуточку смягчился. «За опытную указывающую, которая не боится дыхания той стороны, и за наивную молодую девушку, которая слишком доверяет первому встречному». «Ты тоже недавно была для меня первой встречной». Сойка улыбнулась. «Вот именно. Не шумим, не высовываемся. Циркач, ты так и не завел себе никакой железки и будешь единственным придурком среди дам. Усмехаться станешь, когда какая-нибудь деревенщина кинется на тебя с каменным топором». Они шли вперед, в любой момент ожидая беды. Вскоре показался небольшой пруд с темной водой, почти идеально круглый. Над его поверхностью висела бледная дымка от костра. «Горит за этими камнями», — Лавиани указал рукой. «Еще довольно далеко». Постепенно в каменных обломках стали угадываться останки старых опорных башен и зданий. Это оказался настоящий лабиринт с множеством заросших тропинок и нависающих над ними стен. Дорогу спутники находили лишь благодаря игральным костям, которые все так же невозмутимо катились вперед, иногда резко сворачивая на перекрестках влево или вправо. Наконец, они вывели на открытое пространство, замерев перед глубокой пропастью, на дне которой яростно бушевало море. Шерон хватило лишь взгляда, чтобы понять, что они стоят над узкой протокой, которая отделяла остров от утеса, на котором находился Толорис. «Не хотела бы я там очутиться», — проронила Лавиани, глядя на море. Оно двумя свирепыми быками с обеих сторон влетало в протоку. Огромные волны, грохоча, словно сорвавшиеся со склона глыбы, разгонялись, стиснутые скалами, а затем сталкивались друг с другом с ревом, от которого гудело в голове. «Настоящая мясорубка!» «Всего лишь небольшое волнение», — не согласилась Шерн. «Смотрите, ведь это мост». Черный прутик, переброшенный над пропастью, был довольно далеко от них и почти терялся в дымке от костра, горевшего рядом с дорогой. «Как обычно, нам везет», — скривилась Лавиани. Мостом оказалась оборонительная башня, упавшая поперек пропасти. Ее правый покатый бок был частично разрушен, открывая взгляду внутренние помещения и фрагмент уцелевшей лестницы. Сразу перед башней на небольшом пятачке стояло три серых шатра, сшитых из звериных шкур. Среди грязи, каких-то вьюков, запаса дров и разбросанных костей пылал огонь. Рядом с ним сидели странные существа. Ростом и комплекцией они походили на людей. Во всем остальном это было нечто чуждое. Кожа бледная, точно у червей, которые никогда не видели солнечного света. Глаза большие, круглые и темные, как мокрый камень, поднятый над линией прибоя. Тяжелые, выдающиеся вперед челюсти и плоские носы с вывернутыми ноздрями. То, что Тео сперва принял за кровь на коже, оказалось татуировками. У некоторых ими были покрыты все открытые участки тела. Уши звериные, крупные, острые, порой рваные. Волосы скорее походили на длинные черно-белые иглы. «Кто это такие, Шаут, меня побери?» — прошептал он, осторожно выглядывая из-за укрытия. Лавиани покосилась на него, и усмешка тронула ее губы. «Ну ты даешь, циркач. Кто из нас любитель сказок? Это Мелги». «Говорите потише», — шепотом попросила бледная Шерон, всем телом прижимаясь к камням. «У них отличный слух». Теперь Тео смотрел на существ во все глаза. Мелги, порождение шаутов, некогда созданные из людей благодаря темной магии той страны, не казались теми звероподобными чудовищами, о которых он столько слышал. Основа армии шаутов. Те, кого натравливали на мирные города после гибели Вейрона. Их пытались уничтожить Тувин и Идион, но каждый раз они снова появлялись. Встретить их так далеко на западе, на самой границе мира, было по меньшей мере удивительно. Пружина пересчитал мелгов, их оказалось 7. И еще неизвестно, сколько скрывались в шатрах. Ветер доносил до людей лишь обрывки фраз, незнакомые гортанные слова и грубый смех. Одеты твари были одинаково. Безрукавки из темной, плохо выделанной кожи и такие же штаны. Никаких украшений, босые. Зато у каждого или копье, или меч, похожий на те, что использовали аренийцы в пешем строю, длинные, односторонние, тяжелые. «Рыба полосатая», — буркнула Лавиане. «Ты сталкивалась с ними раньше?» «Мудрый вопрос, девочка. Да, встречала несколько раз на востоке, в глуши. Всегда обходила стороной, не лезла на рожон. Они посильнее людей и выносливее. Но один из соек как-то пустил им кровь. Такая же, как у нас, красная и горячая. И дохнут они ничуть не хуже людей». «Их слишком много», — произнес Тео. «По мосту незамеченными мы не пройдем. К тому же к нему еще надо спуститься. Нас обязательно увидят». «Знаю. Поэтому вы остаетесь здесь. А я пройдусь вдоль обрыва, посмотрю, нет ли другой возможности попасть на соседний остров. Сидите тихо. Не хочу вернуться и увидеть, как они обгрызают мясо с ваших ребер. Даже львы в Дагеваре любят человеческое мясо меньше, чем эти существа. Так что...» Она приложила палец к губам и скрылась в близлежащих кустах. Шерон, помолчав, посмотрела на акробата. «Я не чувствую страха. Даже странно. В детстве боялась мелгов куда больше, чем шаутов. А уши всегда пугало меня, что если буду капризничать, придут мелги и сварят из меня похлебку для своих детей». «Солдаты тьмы, которые давно растеряли своих командиров и хозяев. Говорят, они умные и очень жестоки». Лавиане не было больше часа, и когда она появилась, то была еще более раздражена и мрачна, чем раньше. «Плохо дело», — буркнула Сойка. «Мост — единственная возможность для нас. Вокруг лишь море да отвесные скалы. Переплыть не получится, нас перемелет в фарш. Придется пробираться через лагерь». «Довольно рискованно», — нахмурился Тео. «Если мы попадемся, то из нас приготовят ужин». «Не вижу иных вариантов, но ты прав. Шанс, что нас увидят, велик. Будь я одна, проскользнула бы у них под носом, они бы и ухом не повели. Но с вашими способностями быть незаметными, удача окажется не на нашей стороне. Уж извините за правду». По ее тону становилось ясно, что извиняться ей не за что. «Ты могла бы с ними справиться?» — спросил Пружина. «Мальчик, я ценю твою веру в меня, но я всего лишь старая женщина, а их уже 12. Сейчас проснулись те, кто спал в шатре, и они не люди. Даже если несколько из них окажутся на земле, остальные порвут меня на куски. Луков я не вижу, но забросать копьями много ума не надо. Драка со всеми одновременно — это прямой путь на ту сторону». «Давайте пойдем ночью», — предложила Шерон. «Они же не демоны, а живые существа, им надо когда-то спать». «Ночью, уверяю тебя, они выставят патрули». «В любом случае, их будет меньше, чем сейчас». «Что думаешь, циркач?» Тео, несколько удивленный, что Лавиане требуется чье-то мнение, произнес. «Звучит разумно». «Разумно», — эхом произнесла Сойка, думая о том, что пара часовых не будет представлять для нее особых проблем. «Шауты скованы с вами. Ждем ночи». «Идея была неплохая». Лавиане сползла спиной по камням и на мгновение прикрыла рот рукавом, тихо кашлянув. «Жаль, что мелги о ней не знали. Что теперь?» Тео, так и не сомкнувший глаз, смотрел на лагерь, в котором царило бодрое оживление. Их план не удался. Сначала все шло неплохо. С наступлением темноты большинство людоедов улеглось, оставив сидеть у костра 4. И Сойка уже собиралась начать движение, когда пламя вспыхнуло синим, и это переполошило лагерь. Твари собрались в круг, повернувшись спинами к огню и выставив в сторону мрака копья. Спали по очереди, урывками, и вели себя настороженно до самого утра. Выходило, даже чудовищам было чего бояться. Но это ничуть не облегчало положение путешественников. После рассвета, когда от воды начал подниматься бледный туман, и в сотый раз за неделю пошел дождь, к отряду присоединились еще 4 мелгов, пришедших откуда-то с юго-востока и тащивших тяжело раненого товарища. «А край не так уж и безопасен», — сказала Сойка. «Тут есть те, кто охотится на них. Его крепко подрали. Мышцы на ногах точно рваные тряпки. Как он только кровью не истек». Мелги, сбившись в кучу, стали громко спорить на своем странном языке. Но это продолжалось недолго. Самый здоровый из них рявкнул, брызнул слюной, отпихнул в сторону одного из солдат так, что тот грохнулся на камни. Остальные заткнулись, лишь переглядывались между собой, признавая право вожака принимать последнее решение. Тот подхватил с земли топор, еще раз оглядел своих сородичей, ища на бледных татуированных лицах малейшие признаки недовольства. Его резкий жест не вызывал сомнений, и Шерон отвернулась в тот момент, когда он разбил череп раненому. Остальные Мелги больше не ждали. Бросились разделывать труп своего товарища, и, слыша треск раздираемых сухожилий и суставов, указывающая содрогнулась от омерзения. Сойка посмотрела на нее с насмешкой, но не сказала ни слова. Когда до скрывавшихся долетел аромат жареного мяса, желудок указывающий предательски заурчал, и она выругалась впервые на памяти пружины. Лавиане, понимающе усмехнулась. «Я тоже не прочь напроситься к ним на завтрак и слопать что-нибудь горячего, девочка». Шерон удостоила ее мрачного взгляда, но Лавиане это не заботило. Сейчас ее интересовали лишь Мелги. «Лагерь у них временный», — наконец сказала она. «Но пока они не собираются уходить. Мы можем просидеть здесь день, а может и неделю. И рано или поздно они все равно обнаружат нас. Чем дольше тянем, тем больше рискуем». «Твои предложения?» «У меня есть идея», — вызвался Тео, думавший об этом все утро. «Нужно, чтобы они хотя бы на несколько минут ушли из лагеря. Тогда можно будет добраться до моста». «Да ты гений, мальчик!» — язвительно произнесла Лавиане. «И как мы такое провернем? Ты выйдешь и сделаешь перед этой чудесной публикой колесо, рискнув своей задницей, а мы прокрадемся за их спинами?» Она увидела его взгляд и, не скрывая удивления, произнесла. «Да ладно! Ты верно шутишь! Это даже не охотники за головами, которым ты, кстати, попался. Это Мелги, и люди живыми им не нужны. Мне сегодня не до шуток. Я могу выманить их и отвлечь». «Слушай, это безрассудно», — поддержала Сойку Шерн. «Мы придумаем что-нибудь другое». «Не придумаем», — возразил Пружина. «А когда не заметят нас, как правильно сказала Лавиане, мы погибнем все трое». «Послушай, Шерн», — вскинул он руку, заметив, как указывающая собирается горячо возразить. «Я и так обеими ногами в могиле. Шансы на помощь Шаута ничтожно малы. Я готов рискнуть и дать вам возможность пробраться в Толорис». «Я не стану этого делать». «Станешь. Я быстрее вас обеих». Он не заметил, как Сойка иронично приподняла бровь, реагируя на это заявление. «И более ловкий. Лавиане же тебя защитит лучше, чем это сделал бы я. Я с легкостью убегу от них, уведу от моста, а затем вернусь и догоню вас. От моря быстро поднимается туман, это нам на руку». «Подумай еще раз, мальчик», — вмешалась убийца ночного клана. «Я понимаю, что, возможно, безумие пустого уже одолевает тебя, но ты должен понимать, бег наперегонки с Мелгами не выиграть даже тебе. Они выносливее людей и ничуть не глупее. Ты умрешь». «Я и так умру», — он улыбнулся. «Боли по утрам порой такие, что еще немного, и я превращусь в хнычущего ребенка. Или действительно стану пустым, и тебе придется меня остановить. А я бы не хотел этого. Да, конечно, риск велик, ты права, но я уверен в себе. Это куда менее опасно, чем пляски на канате. Доверься мне, пожалуйста, я никогда не занимаюсь авантюрами». Лавиане испытывающе посмотрела на него. «Вижу, ты вбил это себе в башку. Теперь не выветрится. Их 16. Они легко могут взять тебя в клещи. И у Мелгов есть копья. Зато нет луков. Зато могут быть прощи. Один маленький камушек в твой висок, и череп треснет ничуть не хуже, чем от удара топора». «Постойте», — прервала их Шерон. «Вы что, всерьез рассматриваете эту возможность?» «Девочка, как ты думаешь, какой у нас выбор? Отправить тебя вместо циркача? Ты нужна Шауту. Без тебя не будет сделки. Пойти мне? Вариант. Но если на вас кто-то нападет, не уверена, что Тео сможет выстоять даже против одного опытного воина. А их тут десяток. Так что да, я рассматриваю его предложение очень серьезно. И для себя уже все решила. А ты